тоне отца, наряду со скрытой тревогой, угадывалось безграничное доверие, порожденное не только безысходностью, но и чем-то другим, осознанием кровности, неистребимой родственности душ. А Яко поняла, если ей будет грозить опасность, он спасет ее любой ценой. Она скользнула вперед. Стоявший в карауле молодой самурай резко повернулся в сторону прорезанной желто-алым светом тьмы. Увидев девушку, он успокоился и подождал, пока она подойдет. — Аяко-сан, — почтительно произнес он, — что вы здесь делаете? — Я ищу своего котенка. Он убежал в заросли. Она показала в сторону растущего у дальней стены густого кустарника. — Не могли бы вы мне помочь? Синди-сан, я боюсь туда идти. Юноша заколебался. Ему очень хотелось услужить дочери своего командира. К тому же девушка ему нравилась. Она казалась такой прелестной в своем вышитом тончайшими серебряными нитями бледно-зеленом наряде, да ее отец далеко не последний человек в войске князя. — Ладно, Аяко-сан, только могу я попросить вас постоять здесь? Если появится кто-то посторонний, громко кричите, и я услышу. Едва молодой человек скрылся во тьме, она увидела отца. Он что-то тащил, напрягая все силы. Свалив ношу у неприметного входа в подземелье, устало вытер лоб. Опустив взгляд, девушка увидела неподвижное молодое лицо в бледном отблеске луны, казавшееся вырезанным из кости. Этот человек был мертв. Аяко задрожала, онемев от страха. — Пойдем вниз, — сказал отец, — будешь мне светить. И снова взвалил тело себе на плечи. Аяко с трудом спускалась следом за ним по высеченным в камне стершимся ступеням. На сыром холодном полу темницы лежало другое тело. Якира быстро снял с него доспехи. Аяко стояла рядом, держа в руках светильник. Она рассматривала вышитый яркими нитками герб, совсем не такой, какой привыкла видеть на доспехах воинов князя Аракавы. Надев панцирь на принесенного с собой мертвеца, отец взвалил другое тело себе на плечи. — Все, Аяко, — выдохнул он, — идем. Едва Акира скользнул в заросли, как вернулся Синди, и развел руками никакого котенка. — Ничего, Сиди-сан, — еле выдавила Аяко, — я поищу завтра, когда будет светло. На пороге дома она вновь столкнулась с отцом. — Ты умница, Аяко, — сказал он и ласково потрепал ее по щеке. — И будешь еще большей умницей, если станешь молчать обо всем этом. — Да, конечно, нужно было молчать. Зря она проговорилась. Впрочем, кажется, Мидори ничего не поняла, ну, а мать тем более. И Аяко успокоилась. А Мидори задумалась. Мужчины полагают, будто женщина способна заниматься только домом и детьми. Но на самом деле она всегда интересовалась делами клана. Мидори была послушной и умной женой, никогда ни во что не вмешивалась, и тем не менее старалась быть в курсе того, чем живут представители славного рода Канзаки. Где Аяко могла видеть этот герб? Герб князя Нагасавы. Мидори с детства слышала разговоры о том, что нужно быть бдительной, что вокруг полно вражеских шпионов. Совсем недавно она случайно узнала одну историю. Плененного господином Сабуро сына князя Нагасавы тайно подменили, подсунув вместо него труп другого юноши. Об этом, и, как видно, не в первый раз беседовали ее отец и Като-сан. Мидори не стала бы размышлять об их словах, если б не фраза, произнесенная Аяко. «Значит, предательство. И предал кто-то свой. Почему она сразу подумала об Акире?» У Мидори не было ответа на этот вопрос. Можно прожить всю жизнь, и не узнать правды о собственном муже. Что ж, судьба всякого человека есть трагедия одиночества, и в том никто не виноват, так уж мы устроены. И Акира был более независим и одинок, чем кто-либо в его окружении. И еще. Он был чужаком, пришлым в роду. О нем было известно только то, что он сам рассказал о себе. Она всегда об этом помнила. Мидори не была уверена в своих предположениях. Путем предательства Акира никогда не достиг бы и сотой доли того, что дали ему везение, честность и неустанный труд. Значит, должны быть другие мотивы. Но какие? Что может заставить человека рисковать не только своим положением, судьбой рода, жизнью всех членов семьи? Женщина знала. В глубине души она всегда будет сомневаться в муже. О, нет! Не столько в его поступках или словах, сколько в том, что таят его мысли, а еще больше — чувства.